Глава вторая. Дальнейшая судьба 6000 землян, оказавшихся в 4 модуль-секциях аварского корабля работорговца, была стандартной судьбой освобожденных рабов или беженцев из Аварской империи. Для чиновников эти два понятия были по сути одним и тем же. Модуль секции спустили на планету Ахта в центр для беженцев на площадку около плаца. Через полчаса по прибытии в модуле подали кислород и газовую смесь, полностью снимающую медикаментозный сон с людей. Проснуться на стеллаже с железной биркой на большом пальце ноги для Егора было несколько неожиданно. Их быстро организовали и построили на плацу в колонны. Этому помогли легкие удары электрошока, снимающие последние остатки сна с лежебок и просто любители понижиться перед подъемом. Наличие интеллекта у землян было определено на глаз, по одежде, сходным словесным выражением о какой-то матери и другим не менее образным. Местные специалисты прогнали людей через ускоренный сеанс обучающего гипноза, если это можно было так назвать. Результат был отменным. Говорить на принятом здесь общегалактическом языке мог каждый уже через полчаса. Также у каждого страшно болела голова. Егор смотрел на ученых, как бык на красную тряпку. Без хорошей вчерашней гульбы и веселой пьянки получить синдром утреннего похмелья. Возмущению не было предела. Из землян после процедуры не каждый мог устоять на ногах, поэтому повторная электрошоковая терапия охраны центра беженцев вернула к людей из полуживого состояния к абсолютно нормальному, по крайней мере внешне. Она же сбила настроение народа начистить морду борзым местным ученым. Как бы то ни было, местной администрации удалось остановить контакт с людьми, и взбешенной толпе объяснили, что их освободили от рабства, и теперь они свободные люди. Также было дано понять, что они находятся на территории империи Атаран, а где находятся их планеты, местные не знают. В связи с тем, что земляне не имеют работы и специальности, а содержать государство их не намерено, всем было предложено самим подумать о своей дальнейшей жизни и средствах для нее. Пузатый дяденька в сером костюме умело нагнал на еще не пришедших в себя от удивления людей страх перед сложностями жизни в статусе беженец. Все поняли, что это не то, что нужно для разумного существа, а коим себя считал каждый. После этого перед землянами выступил какой-то государственный чиновник. Он себя так назвал и сообщил, что если земляне примут гражданство Великой Звездной Империи Атаран, то, соответственно, их будут рассматривать как граждан империи, и на какие-то льготы они могут рассчитывать. В числе этих льгот было названо несколько непонятных землянам выражений, но каждый понял, что после принятия гражданства их накормят и выдадут комплект одежды. Некоторым особенно настойчивым объяснили, что у гражданина империи есть право выбора и что-то еще. На вопросы о возвращении домой на планету Земля чиновник улыбнулся и просто сказал: «В любое удобное для вас время. Мы не знаем местонахождение вашей родины, но вы можете нанять на свои деньги любой космический корабль и вернуться туда или в любое другое выбранное вами место». После этого все вопросы о путешествии на планету Земля как-то неожиданно отпали сами собой. Вслед за чиновником была произнесена присяга. В империи Атаран появилось еще около 6000 граждан самой низкой градации. На этом официальная часть была к удовольствию местных чиновников завершена. Каждый из землян получил по комплекту одежды нормального качества и по 5 сухих пайков, скорее всего, военного образца. Граждан разместили в 6 больших казармах и начали массовую регистрацию и выдачу индивидуальных карт, в которые заносились все физические данные, в том числе и отпечатки пальцев, биохимические маркеры организма и другие, о которых большинство не имело ни малейшего представления до этого момента. Надо отдать должное местным представителям власти. В этот день каждый заснул сытым, а в помещениях были установлены аппараты, в которых можно было получить одноразовый стакан с горячей или холодной водой по свободному выбору. На этом привилегии граждан империи перед обычными людьми не кончились. Началось массовое индивидуальное обследование людей на состояние здоровья, интеллекта и психики. Каждому, помимо индивидуальной идентификационной карты, была выдана вторая карта с информацией о его физическом, психическом здоровье и интеллекте. Люди собирались ехать на работу за рубеж, поэтому здоровье большинства было нормальным, обычным по местным меркам. Психическое здоровье тоже не вызывало нареканий. Исследования и тесты на интеллектуальное развитие особо никого не поразили. Из 6000 человек 5,5 показали индекс 80-90 единиц, что было оценено местными специалистами как нормальный. 500 отошло в группу с индексом от 90 до 110. Эту группу сразу перевели на жительство в отдельное от всех здание. Артема, Егора и еще 8 человек с индексом интеллекта выше 110 единиц поселили по двое в комнате и центральном здании центра. Дальше события развивались еще быстрее. Чиновники ценили время и перешли к рекламным акциям по распределению на места будущих работ. Каждый должен был выбрать место работы и заключить договор. Перед людьми первыми выступили представители государственных структур. Был предложен найм в армию, флот и другие организации, в основном военного направления. Подробно объяснили условия и заработки в этих структурах. Одной из льгот этого направления было получение после 10 лет службы права занимать государственные должности и выбирать или быть избранными в эти самые государственные органы. Получалось, что стать полноценным гражданином империи было непросто, но возможно. К этой градации граждан, к которой относились земляне, автоматически зачислялись все проживающие на территории империи. Чтобы стать полноценным гражданином, нужно было доказать свою лояльность различными способами, о которых им обещали рассказать позже. Служба в армии, флоте были как раз одним из этих способов. После военных по очереди выступили государственные, полугосударственные и полностью коммерческие компании и корпорации. Народ требовался для работ по колонизации планет в различные строительные, производственные и другие места. Егор и Артем признали, что выбор очень и очень разнообразный. Корпорации за свой счет обязаны были обучить человека специальности и предоставить минимальные социальные условия. Вот с этого момента начались различия в оплате и предлагаемых контрактах. Основным и главным критерием вдруг стал именно интеллектуальный индекс. Лучшие условия получали люди с более высоким индексом. Это связано с тем, что для работы по определенным специальностям нужен определенный уровень интеллекта. Также для интеллекта оказывает большое влияние на скорость обучения и понимания специальных знаний, необходимых для будущих специальностей, объяснил специалист по найму из государственной корпорации «Реган», занимающейся колонизацией планет. Нет смысла нанимать человека на специальность управления космическим кораблем, если по уровню интеллекта он с трудом освоит к концу жизни управление простым автомобилем. Это я, конечно, шучу, но в целом ситуация выглядит именно так. Развел руками молодой парень и добавил. Простой водитель наземного грузовика должен иметь интеллект не меньше 80. Пилот самого простого космического грузового транспорта – 120. Такое простое объяснение было разумным и понятным. Землян, по крайней мере, оно устроило. Так как вопросов в эту тему было много, перед народом выступил специалист. Мужик в белом халате, вызванный из здания, где их проверяли на интеллектуальные возможности. Из пространного и путанного доклада мужик, как понял Егор, не имел опыта публичных выступлений. Узнали, что система обучения в империи, да и вообще в содружестве, куда входит и империя, стандартная. Человек изучает дисциплину, самостоятельно или в учебном заведении. После этого предоставляет документы и протоколы использования знаний и навыков определенного уровня в объеме, установленном законом о присвоении квалификации. Все просто. Причем личное участие не нужно. Можно сбросить протоколы и подтверждающие документы по общепланетной сети. На каждую дисциплину и каждый ранг существовало как минимум два варианта проверки претендующего на присвоение ранга. Первый вариант был легче второго. Выход по нейросети в систему учреждения, присваивающего ранг, ответы на контрольные вопросы Искина и работа на виртуальном тренажере. Все это под протокол. Второй вариант – это выполнение под протокол определенных действий или заданий в реальном времени или в реальной работе. Протокол отсылался в учреждение и сразу происходило присвоение ранга. Всем стало ясно, что владение определенным рангом в дисциплине дает прибавку в деньгах. Считалось, что специалист пятого ранга прикрутит гайку гораздо качественнее человека с первым рангом по той же дисциплине. Земляне узнали, что для получения ранга достаточно протокола, снятого с нейросети. Возник вопрос, что такое нейросеть. Вот тут люди Земли первый раз столкнулись с возможностями цивилизации, которая в технологическом и научном плане ушла далеко вперед. Так как они уже стали гражданами империи Атарана, эти возможности распространялись и на них. Обучение, как оказалось, состоит из двух частей. Первое – это внедрение в мозг нейросети, что делалось за счет государства или самого человека. И второе – части, когда на нейросеть закачивались базы данных или знаний. По желанию, за свои деньги, помимо баз знаний, гражданин мог поставить импланты, усиливающие те или иные способности или качества организма, но это было пока излишним, как сказал им мужик в белом халате. Таким образом, пройдя обучение, то есть изучив базу за определенный ранг, человек владел базовыми знаниями своей профессии в объеме этого ранга и в процессе работы совершенствовал свои навыки уже практического применения изученных знаний. На простую базовую нейросеть мог рассчитывать бесплатно любой гражданин империи. Кроме того, империя выдавала кредит человеку в зависимости от его физических, психических и интеллектуальных возможностей. Кредит возвращался в течение 2-3 лет, было возможно повторное кредитование. Как выяснилось, имея гарантированную государством нейросеть, можно было, добавив кредитные средства, получить более дорогую и объемную. Это давало возможность еще двух направлений развития. Первое. Сама по себе более мощная нейросеть позволяла усвоить более объемные знания, да и работала как своеобразный имплант, хотя, как утверждалось, им не являлась. Имелся и второй путь, когда первичную нейросеть можно было дополнить имплантами, ответственными за разные функции. Таким образом, человек, имеющий лучшую нейросеть, получал более высокооплачиваемую работу, имел более специализированные навыки, которые, впрочем, необходимо было отрабатывать и совершенствовать в течение жизни. Обязательность нейросети была необходима практически. Управление автомобилем или любым другим транспортным средством без нейросети было невозможно. Также она давала возможность получать информацию из разных источников, а самое главное – это обучение без нее и получение базовых знаний по профессии или работе было практически невозможно. Землянам чиновники и вообще все местные показывали выходы нейросети на кожу в области головы, шеи или других частей тела, через которые можно было подключаться к компьютерам транспортных средств или другим источникам информации. Даже простой робот-погрузчик требовал подключения и управления через нейросеть, не говоря об управлении космическим кораблем, грузовиком, работающим на планете, или бурильной установкой. Нейросеть бесплатно можно было получить только одну, базовую. Остальные замены или ее усовершенствования делались за свой счет или с помощью кредитных средств из банков или корпораций, нанимающих себе работников. Следующей особенностью были блоки информации, которые можно было закачать в нейросеть. Каждый гражданин сам определял объемы направления знаний. Кроме обязательного базового набора, тоже бесплатного и устанавливающегося вместе с установкой нейросети, эти блоки можно было приобрести в продаже или получить бесплатно у корпорации при найме на работу. Блоки информации оставались у человека на всю оставшуюся жизнь. Они имели цену и входили в контракт с корпорацией по специально оговариваемой цене или условиям, в каждом случае разным. В случае военной службы или других частных случаях, когда информация была секретной, она удалялась, опять же это регламентировалось контрактом или договором. Эти известия поразили землян, но наличие у каждого из местных жителей нейросети убедило в необходимости ее установки, тем более, что в обычной жизни разъемы нейросети были абсолютно не видны, а дополнительных возможностей она давала много. Скорость обработки информации, скорость движения и сила мышц возрастали, внутренний телефон, часы, возможность обращаться к базам знаний и справочникам, мысленным усилиям. Нейросеть по умолчанию следила за здоровьем и имела еще большее количество плюсов, таких как протоколирование договоренностей и событий, заключение договора на расстоянии через планетарную сеть, личный номер и идентификация. Как сказали землянам после установки нейросети, идентификационная карта будет не нужна, остается только карта физического, психического и интеллектуального состояния. Туда же будут носиться профессиональные достижения и ранги специальностей. Она нужна для устройства на работу и подтверждения своей квалификации и здоровья. Все эти сведения земляне выслушали с изумлением, но не это стало главным аргументом постановки нейросети. Оказалось, что нейросеть, выявляя на ранней стадии несоответствие изменения в организме, позволяет бороться с различными болезнями, перегрузками и стрессами современной жизни жителей Содружества. Как итог, продолжительность жизни владельца нейросети увеличивалась. Желающих получить кавказское долголетие на халяву среди землян нашлось много. Возгласы непримиримых скептиков про сыр в мышеловке потонули в потоке общего одобрения. А Егор лишь вспомнил слова одного своего преподавателя из института. Тот к концу своей трудовой жизни советского врача пришел к выводу, что все болезни имеют лишь две причины. Первая – это личное мировоззрение, вторая – это половые отношения. Причем вторая причина, а именно французский «Шерле ля фам», как называл ее пенсионер, преподающий на кафедре кожных болезней и венерологии, была причиной многокомпонентного действия, поражая нервы стрессами, снижая иммунитет и органы язвами. Вспомнив слова преподавателя, Егор с интересом огляделся. Женщин среди отправившихся за границу на заработки было не так и мало, но и не особенно много. Внимание привлекли две довольно симпатичные, одетые легко и броско девушки. Явно они ехали на работу в тяжелых климатических условиях, качать нефть ручным насосом из-под земли. Об этом говорили их боевые раскраски на лицах, выполненных с помощью дешевой, скорее всего, китайской косметики, дежурной улыбки и выпирающие из-под одежды округлости, показанные мужской половине пока только дозированно, мозаично. Вариант «догадайся сам» в вульгарном исполнении. Одна даже успела подмигнуть мужику в белом халате, объяснявшему им про нейросеть, чем окончательно укрепила мнение Егора о своих намерениях. Артем, перехвативший направление взгляда Егора, лишь хмыкнул, но говорить ничего не стал. На интердевочку они ходили вместе, но казалось, что подобная жизнь далеко в столице. Были и другие представители прекрасной половины человечества, но внимание Егора привлекли к себе выступающие перед ними чиновники, и поиски второй причины всех болезней ушли на второй план. После официальных приглашений различных корпораций и государственных структур каждому были выданы рекламные проспекты и дано время на обдумывание. В центре начало работать несколько постоянных специалистов из разных областей, которых можно было посетить и узнать ту или иную информацию. За сутки народ обработали настолько быстро и качественно, что каждый знал свои примерные возможности, варианты для индивидуального развития личности и профессиональных навыков. Егор первый раз увидел массовый индивидуальный подход. При этом в землянах никто особо заинтересован не был. Делалось это, видимо, не первый раз, так как рабы или беженцы из других империй или государств были хоть и не часто, но встречались. Сами местные жители, в частности граждане империи Атаран, являлись такими же людьми, как и земляне, по крайней мере внешне. Как выяснилось, империя Атаран входила в звездное содружество независимых государств. Треть содружества было заселено человекоподобной расой, обычными или необычными людьми. Вторая треть территории была заселена совместными с человеком существами, которые могли иметь с человеком потомство, их называли аграфами. Третья часть населения содружества могла иметь потомство с аграфами, и его имела, образуя многообразие рас, как и потомки аграфов с человеком. Само содружество существовало уже более 3000 лет и постоянно развивалось как территориально, так и в научном и культурном плане. Одним из главных достижений сообщества была унификация кораблей и оружия, а также методы и стандарты их производства, разработанной цивилизацией, как понял Егор, на основе технологии межзвездного двигателя. Это послужило основным толчком и главной особенностью объединяющей расы. Возможность торговли между собой и единым стандартом ресурсов, топлива, кораблей и оружия дало возможность объединения. Зачем воевать между собой, если можно договориться, торговать и процветать вместе? Межзвездный двигатель был разработан на основе теории и находок в разрушенных городах и покинутых планетах древней расы, когда-то в древности заселяющей эту часть космоса. Технология межзвездного двигателя положила основу общей унификации межзвездных кораблей, топлива к нему, производства и ресурсов. Следом прошла унификация оружия и его классификация. По легендам, современные расы были потомками древней расы, распространившимися по межзвездному пространству, мутировавшие в пределах различных условий их повседневной жизни на разных планетах с разными условиями до современного вида. Содружество официально придерживалось этой идеологии, тем более, что генетически все расы Содружества были совместимы, какой бы фенотип они ни имели. Единые стандарты ресурсов, топлива, кораблей и оружия привели к единой в Содружестве денежной единице, хотя каждая из рас, империи или государств имела свои внутренние местные деньги. Единый кредит Содружества, так называлась единая денежная единица, имел хождение везде и имел различные курсы обмена к разным местным денежным единицам. Но в 60-70 самых экономически развитых системах это была единственная валюта, используемая в расчетах между торговцами и корпорациями. Зона кредита Содружества как денежная единица из года в год расширялась. При всем этом отдельные народы и представители рас постоянно между собой воевали в силу различных причин и исторических предпосылок, но войны имели локальный характер и редко перерастали во что-то более серьезное. Основная масса Содружества хотела жить в мире и спокойствии. Разрешены были также торговые войны между корпорациями и промышленными гигантами. В этих локальных военных конфликтах оттачивалось военное мастерство и проверялись новые виды оружия. Войны велись в присутствии арбитров, назначаемых от Объединенного Совета Содружества, поэтому были запрещены массовые и особо бесчеловечные методы ведения войн и виды оружия. Военные действия считались необходимостью, ведущей к прогрессу науки и техники. Несмотря на огромные территории, принадлежащие Содружеству, реально было заселено около 200 систем, еще около 6500 систем были открыты или о них было что-то известно. Из 200 систем, считаемых заселенными, активному заселению подвергались не более 40. Это значило, что в них имеется военный флот, принадлежащий Содружеству, и эти системы можно считать достаточно безопасными. В случае нападения на корабль к нему придут на помощь и помогут. Содружество не ставило себе полицейских задач, оно было выше этого, выполняя скорее функции независимого суда и арбитра. Но основные центры цивилизации и торговые перекрестки были под охраной. Огромный космос невозможно было ни охватить, ни завоевать. Следующими по значению и уровню безопасности были системы расовых торговых центров и цивилизаций. К этой территории относился и космос, принадлежащий империи Таран, гражданами которого стали освобожденные земляне. Здесь, помимо редких кораблей Содружества, основная функция обеспечения безопасности торговых маршрутов ложилась на плечи самой империи. Достаточно безопасный космос, но уже здесь можно было встретить различные пиратские или другие корабли, занимающиеся различной незаконной деятельностью. Несмотря на довольно плотный контроль под объемами космического пространства, здесь уже могли ограбить или совершить другое преступление, но это было достаточно редко. Силы имперского флота держали ситуацию под контролем. Далее располагались более мелкие империи и государства или сообщества государств. Этот космос, хотя и постоянно патрулировался флотом этих государств, но имел еще более низкий уровень безопасности. Здесь пираты чувствовали себя уже более уверенно, но не так свободно, как в последней считаемой безопасной зоне космоса, называемой приграничным космосом или фронтиром. Во фронтире могли еще присутствовать вооруженные силы каких-либо государств или империй, но в основном на важных торговых трассах и перекрестках. Фронтир периодически зачищался от различных пиратских и других враждебных кораблей. В некоторых системах фронтира было безопасно. Фронтир периодически зачищался от различных пиратских и других враждебных кораблей. В некоторых системах фронтира было безопасно, в некоторых нет, в зависимости от обстоятельств или условий. За фронтиром располагался частично известный космос, частично абсолютно неисследованный. Земля и Солнечная система располагались за пределом заселенного космоса, по крайней мере, Содружество о ней ничего не знало. Там тоже существовали государства и, возможно, империи, но этот космос считался вне зоны влияния Содружества, и туда юрисдикция Содружества не распространялась. Все полеты там совершались на свой страх и риск. Кроме того, в самом Содружестве существовали достаточно неисследованные и необжитые объемы космического пространства. Космос огромен и необъятен. Цивилизация Звездного Содружества независимых государств удерживала за собой более 200 систем и могла в этих системах поддерживать более или менее стандартные условия жизни разумных существ, хотя культурные, исторические корни и менталитет разумных существ был более чем различен. Глава 3. Что решил Егор? Артем копался в портфеле, с которым Егор прилетел в столицу. Сегодня удалось его забрать со склада, куда передали все имущество работорговца, в том числе и модуль секции. Артем вдруг расплылся в счастливой улыбке. «Ты смотри, а? Целые!» «Что?» Из портфеля показалось горлышко бутылки с коньяком, следом пакет со шпротами и половиной бутылки водки, аккуратно закрытой пробкой. «Блин!» — Егор не верил своим глазам. Оба стакана из общежития были целы. «Артем, стаканы!» История этих двухграненых была настолько необычной. Поступив в медицинский институт, Егор и Артем как-то быстро сошлись и решили жить вместе, в одной комнате. Само собой разумеется, что, получив комнату в общежитии, два абитуриента стали как могли обустраивать свой быт. Возник вопрос посуды. Он был легко и просто решен. Питались они тогда в институтской столовой, и вместо окна сдачи посуды, она, посуда, перекочевала в комнату будущих докторов. Были в числе экспроприированные из столовой и эти два стакана. За 6 лет обучения эти два стеклянных друга были в различных переделках, но с честью выдержали все испытания и вот теперь стояли в далеком космическом мире и радовали глаз. Егор в душе вдруг начал оттаивать. События последних 2 дней изрядно напрягали, и два граника напомнили о радостных и счастливых днях студенческой жизни, простой и понятной. После проверки на физические, психические и интеллектуальные возможности парни жили в небольшой комнатушке. 500 человек со средними данными жили в кубриках по 4. Обычные люди жили в небольших мини-казармах по 20 человек. Отличия затрагивали не только условия проживания. Самой важной была возможность получения кредита у государственного банка. Существовала достаточно сложная система расчета суммы, которую можно было получить, но в общем все было просто. Простой человек мог получить порядка 7-10 тысяч кредитов. Конкретная сумма зависела от реальных показателей. Средний – 15 тысяч, а люди из группы Егора и Артема – не меньше 30. Соответственно, и предложения работы и найма в эти группы были различным по условиям оплаты. Они прожили в центре для беженцев уже 4 дня и в основном определились в своем выборе. Буксовал только Егор. Он так и не пришел к определенным выводам и все еще стоял на перепутье. «Такс, мы с тобой самые богатые люди в этом центре», — усмехнулся Артем. «Пить такое богатство нельзя в одиночку. Маловато, конечно, но стоит пригласить пару будущих соратников. Согласен?» «Я схожу за Гамом. Со стариком, начальником склада Центра приема беженцев Империи, у Егора как-то сразу сложились хорошие отношения. Старик почему-то из всех землян выделял только Егора и со снисхождением относился к нему. Что или кого напоминал Егор Гаму, было неизвестно, но в положении Егора выбирать особо не приходилось, поэтому со стариком он был вежлив и даже помогал тому в его работе по мелочи. А я за Жанной и Алексеем». Артем вместе с Жанной и Алексеем решили вербоваться в военную службу. Там платили хорошо. Нейросеть ставили сразу достаточно крутую и, самое главное, бесплатно. Государственное обеспечение, льготы. Из 10 Егоровой группы 7 шли именно к военным. Вообще все 6 000 землян распределились достаточно своеобразно. Половина пошла на военную службу. Вторая половина выбрала себе гражданские специальности, из которых 80% пришлось на корпорации, разрабатывающие планеты. Фактически одна из колоний на планете Фохт в соседней системе состояла на 90% из землян. Корпорация «Колониальный мир», в которую пошли работать эти люди, была на 100% государственной. Неожиданно для всех веселым вечер не получился. Даже водка не помогла. Жанна и Алексей обдумывали установку нейросети, она должна была устанавливаться им завтра. Артем тоже почему-то скис и желания выпить не проявлял. 300 грамм, разлитые на 5, как-то нехотя были выпиты, и на этом распитие спиртных напитков было решено завершить. Старик Гам, начальник склада, выпив свою долю водки, воспринял напиток более чем благосклонно. Весь скривился, даже чуть не задохнулся и поперхнулся сначала. Но потом, минут через 20, возмущение и обвинение неожиданно расплылся в умиротворенной улыбке. Легкое опьянение русского алкогольного продукта неожиданно понравилось, и он зачирикал на своем, на гамейском. Никто ничего не понял, но реакция гамейца, урожденной планеты Гамей системы Ортика, империя Атаран, была растолкована правильно. Землянам же водка пошла неожиданно тяжело. Не было легкого опьянения и веселья, были тяжелые мысли и неожиданная грусть. Решили, что не тот момент. Вяло поболтали о том, о сём, и через полчаса разошлись. «Егор, наша группа послезавтра уезжает», — сообщил Артем, когда Жанна и Алексей ушли к себе. Они жили в одной комнате. «Ты должен все-таки определиться. Я улечу и буду переживать. Ты попал сюда по моей вине». «Да брось!» Егор открыл бутылку дагестанского коньяка, налил стаканы по 20 грамм и сунул в руку старика Гама его долю. Я ведь, Артем, уже все решил, но, как всегда, у меня денег не хватает. Что меня ждало дома? Полунищее существование, жизнь до 40 лет по общагам или малосемейкам, потом, быть может, выделят крохотную квартирку. Я ведь был бы настоящим советским врачом. Может, тут найду себя и стану человеком. Тоже шанс. Парни выцедили коньяк, Артем хмуро завалился на свою кровать. «Не, все, я эту гадость не буду. А мне налей!» Вдруг разродился на понятном общегалактическом гам. «Что, понравилось?» «Это лучше, чем первое». Гам задумчиво смотрел на Егора, потом перевел взгляд на Артема. «Могу тебе дать совет, Егор». Артем уже определился, ему советы не нужны. «Давай». Егор плеснул коньяка местному и снял у того с ремня тонкую квадратную фляжку. Остатки коньяка перелил во фляжку и вернул владельцу. Пить сам это дерьмо он не хотел, а раз старику понравилось. «Спасибо, уважил», — закивал согласно Гам. Реально местному уже хватало, пить дальше ему не стоило, с непривычки мог уйти в аут. «Я что посоветую тебе, Егор? Завтра утром комиссии скажи, что выбрал профессию шахтер. Понял?» «Почему это?» — встрял в разговор Артем. «Время выходит. Если еще пару дней не определиться, спрашивать уже не будут. Забреют в армию или флот. Не можешь сам решить, решат за тебя другие». Старик по-земному поднял указательный палец вверх и деловито спросил. «Сколько у тебя кредит?» «Ну, 32 кита. Один кит равен 1000 кредитов местные», — пожал плечами Егор. «Я вообще брать не хочу». «Мало. 32 тысячи — это только нейросеть, даже с учетом бесплатной, базовой». «А сколько надо?» «Опять Артем». «Если идти правильным путем, 60 тебе надо, Егор. Это минимум». Старик неожиданно улыбнулся. «Я не могу. У меня внучка через 3 месяца получит право на нейросеть. 18 исполняется. Мы с ней живем одни. Помочь некому. Свои деньги я отдаю ей». «А я иду на гособеспечение. Мне сеть ставят бесплатно. 28 тысяч я завтра тебе дам. Возьму положенный мне кредит. Так что свои 60 китов у тебя будут. Выплаты в месяц по 800 кредитов на 3 года. Платить мне обещают по 1,5-2. 700 или чуть больше мне хватит. 800 банку. Контракт у меня на 5 лет. Так что насчет денег можешь не думать. Думай о том, куда их правильно вложить». Решил Артем. «Куда нужны деньги?» – вопрос к Гаму. «Первое. Тебе нужна нормальная нейросеть. Ты будешь шахтером, значит, как минимум шахтер 3М». Старикан решительно настаивал на специальности шахтера для Егора. «Это минимум. 22 тысячи доплаты к базовой бесплатной нейросети. В чем смысл?» «Считай, базовая дает плюс к интеллекту 10%. У тебя какой показатель?» «161, судя по карте». «Шахтер 3 – 15, шахтер 3М – 18. Еще очень хорош шахтер 4М – это 43 тысячи доплаты и 23% к интеллекту», – обдумывал свои слова Гам. «Это, по сути, военный сканер 4, модернизированный, минус 2 поколения от сканера 7, состоящего сейчас на вооружении в военном флоте. Предел для гражданского, но есть особенность, его ставят только шахтерам». «Поэтому и важна эта специальность. Нужно себя туда заявить. Понял?» «Ну, получу я эту нейросеть, и что?» Егор решил, что шахтер ничем не лучше любой другой специальности, но и не хуже. Выслушать старика стоило. «Считай сам. Плюс 23% — это 198 интеллекта. 200 — это инженерный минимум. Сечешь?» «Не особо», — нахмурился Егор. «Ты получаешь вначале без 200 единиц интеллекта. Через 1/2, может, раньше, когда сеть устоится, реально получишь еще 10%. Это адаптация сети и выход на полную рабочую мощность. 217-218 единиц. Это не шутка», — усмехнулся старик. «То есть по интеллекту ты сможешь управлять 4-м классом инженерной техники. Нужна, конечно, база и знания. Они стоят денег, но это далекое будущее. А сегодня ты, имея почти 200 баллов, можешь обучиться 2 вещам. Сканер. Причем весьма и весьма хороший, базу знания дают по умолчанию, ведь нейросеть имеет туда направленность. Технологии добычи руд дают пакет баз низкого уровня при заключении договора на добычу руд на территории корпорации. Управление малым космическим кораблем и шахтерским в частности возьмешь сам, они есть в продаже. Это начало, старт. Дальше будет все зависеть только от тебя». «Понятно. Придется очень плотно поработать, но если правильно распределить свои ресурсы, через полгода вернешь Артему его 28 тысяч и проценты. Погасишь свой кредит перед Имперским банком. Уже хорошо, учитывая нейросеть, база знаний, самое главное, навыки, которые ты будешь полгода вырабатывать. Вся система работы в Империи, да и в Содружестве, построена на баллах, премиях, процентах и бонусах. Учитывается все, любое действие, любой навык. Растет общий балл, растут заработки. Пока тебе не все ясно, но со временем станет понятно», — закончил Гам. «Я помогу тебе на старте. Выбор оборудования, ценники, мои связи. А твои-то выгоды какие?» — поинтересовался Артем. Егор бы задавать такой вопрос не осмелился. «Простые», — Гам постражал. «Через 3-4 месяца или чуть раньше внучка будет ставить свою первую нейросеть. Специальность — шахтер. Сейчас два племяша шахтеры, работают в маленькой корпорации. Через год у меня пенсия, мне исполнится 60. Держать меня не будут, уволят с почетом и средней пенсией. Куда податься старому Гамму?» «Понятно, свое дело хочешь?» «Почему нет?» — кивнул Гам. «Сам посуди. У меня остается нейросеть начальник военного склада, в гражданской модификации управленец 2М. Интеллект 212 единиц. Расти не будет, но уже достаточно. Помни, опыт практической работы у меня большой. Вот так». «Что дальше?» «Дальше? Дальше видно будет по обстоятельствам», — нахмурился старик. «Я не обижусь, если Егор найдет свой путь. В любом случае, пока он будет эти полгода шахтером, я тоже заработаю. Во-первых, он получит от меня шахтерский чип, 1500 кредитов. Во-вторых, будет договор о взаимном сотрудничестве. 25% от повышенной премии, которую он получит с помощью меня, его не задавят. Обычная практика. Все законно», — Гам нахмурился. «Сам он дров немало наломает, а с помощью опытного наставника избежит многих проблем и неожиданностей». «Да ладно, я в принципе согласен», — согласился Егор. «Опыт он тоже денег стоит. Все в принципе разумно. Когда начнем?» «Завтра идешь в комиссию, пишешь заявление на специальность шахтер. Это откроет тебе кредит. Сразу ставишь нейросеть, как договорились, шахтер 4М». Гам посмотрел на Артема и спросил. «А ты слово сдержишь?» «Деньги дам. Егор мой друг». Артем тоже был человеком слова. «Тогда кредитуйся по пределу. Все, что получишь, отдай Егору. Условия стандарт. Банк тебя кредитует, но перевод денег на счет Егора без договора не одобрит. Так что сделайте договор на заем. Стандарт», — объяснил Гам. «Ставишь нейросеть», — Гам повернулся к Егору и продолжил объяснение. «Сразу двигаешь в центр города. Ставишь блоки информации и знаний. Найдешь в Гаудане. Это компания, торгующая блоками информациями господина Ратмана. Скажешь от меня, заплатишь сколько скажет. Он тебе даст калькуляцию и справку о стоимости каждого блока информации и внесет их название в твою личную карту. Это все. Завтра вечером получишь дальнейшие инструкции. Сейчас составлю список того, что тебе надо обязательно». Гам и вправду начал писать на листе название баз, и через 5 минут список оказался в кармане Егора. «Жестко. Послезавтра орбитальным лифтом на станцию государственной корпорации «Неоген». Станция называется «Нагана», — кивнул согласно Гам. «Там тебя встретит Заги. Это мой племянник. Поможет с приобретением твоего первого корабля и необходимого оборудования. День на сборку. Парни помогут. Вечером сядешь на виртуальный тренажер. 5 часов обязательной тренировки, галочка в карте и разрешение на самостоятельный вылет. С этой минуты ты полноправный шахтер. Контракт с неогеном на добычу в его астероидных поясах. Дальше работа». «Быстро?» — удивился Егор. «На тебе будут висеть 2 кредита», — Гам улыбнулся. «Раньше начнешь, быстрее рассчитаешься. Артему, хоть он и на государственном обеспечении, будут нужны деньги через 5 месяцев. Я знаю, поверь. Для тебя это шанс, поэтому нужно спешить и рассчитаться с Артемом. Чем быстрее, тем лучше». «Куда это мне понадобятся деньги?» – удивился Артем. «Не знаю, но обычно требуются. Как правило, на 5-м или 6-м месяце. Нейросети у военных отличные. Думаю, ставят импланты за свой счет, но не уверен. Допуск не тот», – пожал плечами Гам. «На этом все. Пойду отдыхать. За коньяк еще раз спасибо». Старик поднялся. «Тебе спасибо», – поблагодарил Гама Егор. «Пока еще не за что. А когда поймешь, отблагодаришь». Старик усмехнулся и вышел из комнаты. «Ты ему веришь?» — вяло поинтересовался Артем у Егора. «Ну кому-то верить все равно надо. Старик нормальный, дело говорит». У Егора создалось стойкое впечатление, что с Гамом можно иметь дело. В старике было что-то цельное, крепкое, надежное, даже несмотря на то, что он доброго и хорошего слова в присутствии Егора не сказал никому. Все ругань и откровенное выражение недовольства, что местными, что землянами. Все в его глазах были балаболами, не умеющими ничего и, соответственно, пустоцветом. Что имел в виду под этим понятием гомеец, Егор не очень хорошо понял, но спорить или тем более навлекать на себя гнев старика не хотел. «Может, все-таки с нами?» «Не, Артем, я срочно еще на земле отмотал. Мне хватит», — отказался в очередной раз Егор. «Пойду на вольные хлеба. Не получится, всегда можно завербоваться в одну из добывающих корпораций». Егор прочитал на листке, что дал ему старик список баз и знаний, и задумался. «Что он там написал?» — поинтересовался Артем. «Смотри, что он предлагает, если смотреть в корень вопроса». Вышел из задумчивости Егор. «Базы, пилот малых кораблей, шахтер, техник, сканер, ракетные системы, лазер, пушка, электромагнитное оружие, промышленник. Понял? Лицензия пилота будет, навык работы шахтера тоже. Техник по обслуживанию шахтерского оборудования, техник обслуживания малых кораблей. Разрешение на пользование малыми видами вооружения. Шахтер обязан защитить себя в условиях космоса. Оператор сканера, еще целая куча смежных специальностей. Универсал. Может, это ты передумаешь и махнешь со мной?» – спросил Егор. «Я уже решил. Завтра подписываю контракт. Тоже ставлю нейросеть и послезавтра улетаю». Как-то грустно улыбнулся Артем. «Расстаемся. Жаль, Егор». «У тебя 5 лет по контракту», — кивнул Егор. «Буду ждать. Потом решим, что делать дальше. 5 лет уйдут на вхождение в этот мир, пока для нас чужой». «Да мы совсем справимся». Артем закрыл глаза и выключил свет в комнате. «Давай спать. Утро вечера мудренее».